Глава вторая. Оуэн. Я всю неделю был сам не свой. Впервые в своей карьере я привез покупателя не в тот дом. Один мой клиент перешел к конкуренту, и я много раз опаздывал на встречи. Я понимал, что так я точно не стану одним из лучших риэлторов элитного жилья в Нью-Йорке. Зато я точно знал, из-за чего все это. Последние несколько дней я только и думал, что о том вечере. Одновременно и лучшим, и худшим в моей жизни, когда я встретил очаровательную, богемную женщину с каштановыми волосами. И о вечере, когда она исчезла из моей жизни, как призрак. Все когда-нибудь бывает в первый раз, верно? Как я мог так легко ее отпустить? Но что мне было делать? Бежать за ней? Я не такой. Оуэн Доусон не бегает за женщинами. Женщины сами преследуют меня. И большая часть из них меня не интересует. Но прошло 3 дня с тех пор, как я провел время с Дэвин в том гостиничном номере, а я никак не мог перестать думать о ней. Ирония судьбы заключалась в том, что после нескольких месяцев и даже лет неспособности испытывать к кому-либо хоть какие-то чувства, первый человек, который что-то во мне зажег, решил после этого сразу улететь, как летучая мышь из ада. И главное, я никак не мог понять, что произошло. Мы с Дэвин оживленно болтали, много смеялись, и когда вместе выходили из бара, я был уверен, что это начало чего-то потенциально грандиозного. Мы поспешили в ближайший отель всего в паре домов от бара, потому что нам казалось, что дольше мы не выдержим. Вот какая мощная между нами возникла химия. И то, что произошло, когда мы оказались за закрытыми дверями, можно описать только как эйфорию. Но у меня не осталось ничего, кроме ее имени и воспоминания о ее вкусе, запахе, и о том, как приятно было находиться глубоко в ней. У меня и прежде случались романы на одну ночь. Но мне никогда не хотелось замедлить время и насладиться каждым мгновением. Именно так я чувствовал себя с ней, еще до того, как мы занялись сексом. В том-то и дело, что это был не просто секс, это было все, и я хотел большего, чем связи на одну ночь. Мне даже в голову не пришло, что она сбежит, не дав мне своего номера. Дэвин была как Золушка, только она даже туфельки не оборонила, оставив меня без единой подсказки. Она оставила мне только свое имя. Прости. Это все, что она сказала, прежде чем бросить меня в том гостиничном номере. Безмолвного, с еще твердым членом. Прости за что? Это был лучший секс в моей жизни, и даже если я больше никогда ее не увижу, я все равно рад, что это произошло. Я бы не променял это ни на что другое. Так что извиняться было не за что. Та ночь выдернула меня из затяжной депрессии. Я уже решил, что безнадежен, раз меня целую вечность ничто не возбуждало. И уж тем более не одна женщина. Возможно, когда-нибудь я поделюсь этой историей с ребятами. Но сначала мне нужно было все переварить. Хотя я был уверен, что по крайней мере один из них, взглянув на меня, поймет, что что-то не так. Я и трое моих друзей владели 40-квартирным жилым домом в Нью-Йорке. Мы не просто им владели, но и сами в нем проживали. Колби был старшим и много лет слыл самым заядлым бабником из всех нас, пока, наконец, не встретил Билли, любовь своей жизни. Холден был барабанщиком в группе и тоже любил погулять, пока не остепенился, и не стал жить с Лалой, сестрой нашего друга Райана. Брейден из всей нашей команды мне ближе всего, и мы с ним оставались единственными холостяками. Мы все были прекрасно осведомлены о жизни друг друга. Мы были скорее как братья и обычно рассказывали друг другу все. Серьезно, стоило одному из нас пукнуть, как об этом тут же узнавали остальные, даже если и находились в другом конце дома. Но если бы они узнали об этом, то наверняка устроили бы мне разнос. Хотя не уверен, что они могли бы отчитать меня сильнее, чем я ругал себя сам. Мои размышления прервал стук. Я открыл дверь и впустил Брейдена. От него пахло его любимым одеколоном Пола. «Мы все собираемся в больницу посмотреть на новорожденного. Ты с нами?» У Холдена и Лалы только что родился их первый ребенок. Пятый член нашей группы Райан, старший брат Лалы, умер от лейкемии, когда нам было едва за 20. Наследство, которое он нам оставил, мы вложили в покупку этого здания. Физически его с нами не было, но его дух никогда нас не покидал. Я был так погружен в свои мысли, что почти забыл о планах навестить малышку Хоуп. «Да, я с вами», — ответил я. «Но встретимся там. Для начала мне нужно кое-что уладить». «Что именно?» — уточнил Брейден, окинув меня скептическим взглядом. Холден передал мне список дел, с которыми нужно справиться в его отсутствие, и один пункт я постоянно откладывал. А я хочу доложить ему, что все под контролем и что я вычеркнул в списке все дела. Так что я немного поработаю, а уже потом прикачу к вам в больницу». «И что это за дело?» «Это семья из 410-й. Та женщина Вера с двумя бешеными подростками, которых мы обозвали Фрик и Фрэк. В последнее время соседи все чаще жалуются на шум в их квартире. Мы должны предупредить жильцов, что если это не прекратится, их выселят». «Ой, судя по всему, скучать тебе не придется». «Вот именно», — вскинув бровь, произнес я. «Вот почему я так долго откладывал это задание. Или ты хочешь выполнить его за меня?» «Не-а, у тебя получится лучше. Ты из всех нас самый жесткий. Вероятно, так и было». «Спасибо». «Не за что, обращайся». Он хихикнул и пристально посмотрел на меня, наклонив голову. «Ты в порядке?» «Да, а что?» «Не знаю, ты выглядишь озабоченным, что ли?» «Нет», — солгал я. «Я в порядке». Он прищурился. «Ладно, как скажешь». Брейден ушел, а я направился к 410-й квартире, хотя так и не решил, с какой стороны взяться за это дело. О проживающей там женщине я знал только то, что она мать-одиночка, и искренне ей сочувствовал. Нелегко одной воспитывать таких сорванцов. Но она никогда не отвечала и не предпринимала никаких действий в ответ на все предупреждения, которые мы делали в последние несколько месяцев. Я понимал, что подростки не всегда поддаются контролю, но терпение остальных жильцов было на исходе. Я сделал глубокий вдох и постучал в ее дверь. Дверь открылась. «Наконец-то, это насчет...» — произнесла она и осеклась. «Что?» Мне показалось, что из моего тела вышел весь воздух. Возможно, у меня случилась галлюцинация, потому что передо мной стояла вовсе не проживающая в этой квартире дама средних лет. Совсем не она. Но эту женщину я тоже знал. И довольно близко. Я и не надеялся, что когда-нибудь снова увижу эту богемную красавицу. Какого черта она здесь делает? Я на мгновение утратил дар речи, а потом с трудом произнес. «Дэвин?» Она покачала головой. «Нет, прости». Дверь с грохотом закрылась. «Прости». Это было последнее, что она сказала перед тем, как убежать из отеля. А теперь это было последнее, что она произнесла перед тем, как захлопнуть перед моим носом чертову дверь. «Думай, думай, что мне делать?» Гордость взяла верх. Я решил больше не стучать. К черту. «Я не из тех, кто присмыкается и настаивает». Я не знал, чего во мне больше, злобы или растерянности. Она явно не хотела меня видеть, но я выполнял в этом доме определенные функции, а она даже не тот человек, с которым я собирался поговорить. Кто она? Няня? Скорее всего, да. Мне нужно было время, чтобы обдумать, как лучше поступить. Это правда произошло, или я сплю и вижу какой-то дурацкий сон? Выйдя из больницы, я решил пройти несколько кварталов пешком до нашего дома, чтобы проветрить голову и привести мысли в порядок. Я не собирался рассказывать Холдену о том, что произошло. Но он заметил выражение моего лица, и мне пришлось во всем признаться. Брейден подслушал часть разговора о таинственной девушке в здании, а не о том, что у меня случилась с ней интрижка на одну ночь. Брейден признался, что пару дней назад видел эту девушку возле дома, но не знал ни кто она такая, ни что она живет в 410-й квартире. Как, черт возьми, я мог ее не заметить? Да и кто это Дэвин? Почему она живет в этой проблемной квартире? Может, она няня? Но эти два тирана слишком взрослые, чтобы за ними приглядывала нянька. Хотя это неплохо, что кто-то за ними следил, учитывая, какой хаос они сеют вокруг. Я вернулся в свою квартиру и, желая снять напряжение, достал из холодильника пиво. Выпив примерно половину, я поставил бутылку на барную стойку, мысленно схватил себя за яйца и направился обратно в 410-ю квартиру. Пока я шагал по коридору и поднимался в лифте, в крови бурлил адреналин. Хотя Дэвин в квартире могло и не быть. Вероятно, ее смена закончилась, и она вернулась домой. Но я по-прежнему был обязан вынести предупреждение жильцам, независимо от того, там она или нет. По крайней мере, это оправдание я придумал себе, чтобы вернуться. Перед дверью 410-й квартиры я остановился, собрался с духом и постучал. Тук-тук. Шли минуты, но дверь не открывалась. Может, дома никого нет? но интуиция подсказывала мне, что некая женщина с каштановыми волосами стояла за дверью и намеренно игнорировала мой стук. Я уже собирался развернуться, когда дверь открылась. Красивые глаза Девин выглядели уставшими. В них не было того беззаботного блеска, как вечер нашего знакомства. Я подумал, что вдруг наша недавняя встреча потрясла ее так же, как и меня. И теперь она выглядела такой же ошеломленной. И мы 10 секунд молча смотрели друг на друга. Но с каждым мгновением, что она не захлопывала передо мною дверь, я чувствовал, что напряжение спадает. Это была победа. «Что ты здесь делаешь?» — наконец спросила она. Даже растерянная и встревоженная, Девин выглядела чертовски красивой. Мне хотелось обхватить ее лицо руками, притянуть ее губы к своим и снова ощутить ее вкус. Но я напомнил себе, что она, по-видимому, не хочет иметь со мной ничего общего. Я скрестил руки на груди. «Сначала объясни, почему ты захлопнула дверь перед моим носом». «Как ты меня нашел?» «Нашел тебя?» «О, черт!» Последние дни моя голова была забита кучей проблем и вопросов, и я даже не подумал, что она могла решить, что я ее преследую. Меня это немного обидело. «Я тебя не искал, Девин. После того, как ты ночью убежала из отеля, я принял твое послание, и оно довольно однозначно. Поверь, я не преследователь». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Это мое здание». «Ты владелец этого дома?» — вытаращив глаза, уточнила она. «Да, я пришел передать жалобу на шум женщине, которая здесь живет». Лицо Девин смягчилось. «Ты не знал, что я здесь?» Я пристально посмотрел в ее прекрасные зеленые глаза. «Нет, не знал». «Я...» Она покачала головой и опустила взгляд. «О боже, прости!» «Знаешь, ты слишком часто это произносишь». Девин подняла глаза. «Что именно?» «Прости». «Я...» Начала она, но тут же осеклась. «Господи, я едва не произнесла это снова!» Она сглотнула. «Я нервничаю». «Она нервничает?» «Не стоит», — сказал я, стараясь звучать уверенно. «Не из-за чего нервничать. Я, как и ты, перевариваю эту ситуацию постепенно. Когда ты в прошлый раз распахнула дверь, я был потрясен. Ты выглядела расстроенной, а потом захлопнула дверь, и я не стал больше стучать. Но знал, что мне придется вернуться. Мне нужно нанести официальный визит, так что я не мог оставить эту проблему нерешенной». Я вздохнул. «Можно зайти на пару минут?» Она кивнула и посторонилась. Я вошел и увидел, что квартира завалена вещами. На диване лежит белье, а на полу стопки книг. Мы стояли друг напротив друга в гостиной, и между нами по-прежнему чувствовалась химия. Она с той ночи нисколько не ослабла, по крайней мере для меня, несмотря на изменившиеся обстоятельства. Я хотел сказать ей, как замечательно мы провели вместе время, и как я счастлив снова ее видеть. Но ничего не вышло, и я продолжал держать эти слова в себе, потому что, судя по языку ее тела, она была не готова услышать что-то подобное. Ее поза была напряженной, дыхание затрудненным. Эта женщина была настороже, и ее защищали несколько слоев невидимой брони. «Как я уже говорил...» Мой голос сорвался, и я прокашлялся. «Я пришел сюда, потому что другие жильцы жалуются на шум в этой квартире. Двое проживающих здесь подростков уже давно чинят здесь разного рода беспорядки. Но в последнее время ситуация усугубилась, и нам необходимо что-то предпринять. Где женщина, которая здесь живет? Вера Маркс?» «Ее здесь нет». «Где она?» — повторил я. «Не знаю», — пробормотала Девин. «Она куда-то уехала». «Ты присматриваешь за ее детьми? Сколько она тебе платит? Надеюсь, кучу денег?» «Она мне не платит». «Не платит?» — нахмурился я. «Как?» Девин на мгновение отвела взгляд. «Хит и Ханна — мои брат и сестра». «Вера Маркс твоя мать?» — выпучив глаза, произнес я. «Да, если тебе удобно так ее называть». Она закатила глаза. «Она меня родила. Вот так». Я вспомнил, как подруга Девин, Мия, говорила, что мама Девин — кусок дерьма. Неудивительно, что между ними неприязнь. Наверняка это долгая история, которую я не услышу сегодня, а может быть и никогда. Засыпать ее вопросами я не хотел. Она и так еще не пришла в себя от моего неожиданного вторжения. Однако меня терзало любопытство. Что привело ее в бар в тот вечер? Почему она сбежала из отеля? Что с ней сделала ее мать? Она живет здесь, в Нью-Йорке? Как долго она живет в этой квартире? Прежде чем я успел обдумать, что сказать дальше, дверь распахнулась, и вошли Фрик и Фрэк. Брат и сестра были подростками, и мальчик выглядел немного старше девочки. Наверное, ему было лет 15. Мне не верилось, что эти печально известные дети, которых, как оказалось, звали Хит и Ханна, брат и сестра Девин. «С нами в лифте ехала какая-то странная женщина», — выпалил мальчик. У него были длинные, лохматые каштановые волосы, которые практически закрывали глаза, и винтажная футболка Def Leppard. Британская рок-группа. «Она нас напугала и попросила у нас денег», — добавила его сестра. «Не похоже, чтобы она жила в этом здании. Мы ее никогда раньше не видели». Хит указал на коридор. «Вам стоит пойти и проверить». Я побежал по коридору к лифту. Когда двери открылись, я запаниковал. На полу лежало безжизненное тело женщины с длинными светлыми волосами. Мое сердце бешено заколотилось. Вот блин. Я наклонился, дотронулся до нее и понял, что тело у нее пластиковое, а на голове парик. Это манекен. Грёбаный манекен. Стиснув зубы, я вытащил его из лифта и прислонил к стене в коридоре. Я развернулся, чтобы помчаться обратно в квартиру, но наткнулся на подростков. Они стояли у меня за спиной и тыкали телефонами мне в лицо. Должно быть, они записывали весь розыгрыш на видео. И теперь, когда их секрет раскрыли, открыто смеялись надо мной. Я уже собрался надрать им задницы, но увидел стоящую позади них Девин. На ее лице не было и тени улыбки. Она была явно перегружена и почти не контролировала этих детей. Я не хотел выглядеть по-идиотски, поэтому не стал орать на Фрика и Фрека, а заставил себя рассмеяться, хотя в этом не было ничего забавного. «Где, черт возьми, вы взяли манекен?» — принялась отчитывать их Девин. «Сперли его из Мейсис», — объяснила девушка. «Просто взяли и вышли вместе с ним». Мейсис. Один из крупнейших и старейших американских универмагов. Основан в 1858 году. Известен широким ассортиментом одежды, обуви, косметики, товаров для дома и ежегодным праздничным парадом в Нью-Йорке в День Благодарения. Девин указала себе за спину. «Марш в квартиру и умываться, оба!» Они исчезли, а мы с Девин продолжали стоять в коридоре друг напротив друга. Мое сердце колотилось, грудь бешено вздымалась. Я разрывался между гневом и чувством, что из-за этой красивой женщины я себя чувствую словно собака во время течки. Больше всего на свете мне хотелось обнять ее и заверить в том, что даже если сейчас все нелегко, потом это наладится. «Мне пора», — сказала она и повернулась к квартире. Я последовал за ней. «Девин, подожди. Нам нужно поговорить». Она повернулась и покачала головой. В ее глазах мелькнуло сожаление. «Я не могу». «Я понимаю, у тебя полно дел. Я не имею в виду сегодняшний вечер». «Я не думаю, что нам нужно о чем-то говорить, Оуэн». Она сделала шаг назад. «Прости». «Если бы я получал по 5 центов каждый раз, когда эта женщина передо мной извинялась...» Девин вернулась в квартиру и закрыла дверь. Снова.